Три волшебных перышка. Давным-давно жил бедный человек. Был у него один сын, которого бедняк отправил служить к богатому соседу. Сосед был купцом и часто плавал за море за разным товаром. Отправился как-то богач торговать на большом корабле, и сына бедняка с собой взял вместе с другими слугами. Долго они плыли по морю, а когда полпути уже позади было, юноша попросил у хозяина позволения искупаться. «Разрешите мне, Агай, в этом месте до морского дна достать. Если через 10 минут я не вернусь, плывите дальше без меня». Согласился Бай подождать юношу. Тот нырнул и достал до самого дна. В этот момент озарилось море сиянием неземным, и поднял молодой слуга горсть кораллов и жемчугов со дна морского. Отдал он драгоценности хозяину, отдохнул и снова просится в море. «Пусти меня, Агай, еще раз нырнуть!» Снова ждет купец юношу. Вынырнул бедняцкий сын с горстью драгоценностей и отдал их хозяину. Захотелось богачу еще жемчугов. Просит он юношу опять нырять. Согласился тот, но предупредил, что последний раз ныряет. Прыгнул юноша в море, забурлила вода, помутнела. Смотрит Бай в воду, не видать храбреца. Подождал купец 15 минут, а юноша все не выплывает. Велел тогда Бай якорь поднимать и дальше плыть. А сын бедняка выплыл из глубины и видит, что корабля нет. «Значит, судьба моя такая, на дне морском остаться», — подумал он и нырнул в последний раз. Добрался до дна и пошел по нему, как по суше. Вдруг зацепился он за что-то под водой, посмотрел повнимательнее, а это дверь, да еще и с ручкой. Юноша эту дверь за ручку на себя потянул, она и открылась, и хлынула внутрь вода. Утянула вода юношу в комнату, что за дверью была. У дальней стены стояла лежанка, на которой спал жуткого вида демон Див. Юноша еще и разглядеть Дива не успел как следует, а тот вдруг начал вертеться на своей лежанке и так чихнул, что от своего чиха и проснулся. Увидел демон юношу и решил, что это он его разбудил. Спрашивает Див бедняцкого сына: «Как ты сюда попал?» Юноша сообразил, что правду говорить нельзя, и ответил: «Из твоего чиха появился, о великий Див!» Демон перестал сердиться и, почесав затылок, говорит: «Раз так, будешь у меня жить и мне служить. Понравится мне твоя служба — хорошо. А не понравится, сожру на ужин. Даю тебе первое задание. Меня не будет до завтра, а ты за это время приготовь мне поесть, и чтобы еды было много, и чтобы все было вкусно». Оставив юношу одного в комнате, Див пропал. Сын бедняка, не мешкая долго, начал осматривать владения Дива. По дому прошелся, выглянул во двор, прогулялся по саду, а после начал еду готовить. Утром страшный демон появился так же неожиданно, как и исчез накануне. Наелся, напился Див, лег на лежанку и захрапел. А юноша решил опять сад осмотреть. Велики были владения демона. Сад от края до края не обойти за один раз, а в центре этого сада еще и дворец обнаружился. Юноша не сразу заметил, что ему из окошка дворца машут, а когда заметил и ближе подошел, увидел, что это какая-то прекрасная девушка его подзывает. Девушка говорит сыну бедняка: «Послушай, молодец, нанялся ты на службу к злому демону. А ведь у тебя дома мать с отцом все глаза проглядели, тебя поджидая. Все слезы пролили, о тебе горюя». «Кто же тебе про моих родителей рассказал?» — удивился юноша. «Я еще и не то тебе скажу», — отвечает ему красавица. И рассказала юноше все про город, в котором он родился, про отца его и мать рассказала, и даже про то, как всех соседей зовут. а потом стала его просить: «Помоги мне убежать от дива, я тогда за тобой на край света пойду и женой тебе стану». «Говори, что я должен сделать для этого», — согласился юноша. «Ключи от этого дворца у дива в ухе хранятся. Пока он спит, вытащи их потихоньку, да отвори двери, а потом уж мы сами решим, что нам делать». Юноша пошел в дом, где почивал див, и взял ключи от дворца у него в ухе. Только успел он ключи в замке повернуть, как отворились двери, а из дверей выбежала дюжина красавиц, и все сразу же пропали. А куда, юноша и не заметил. Испугался юноша от неожиданности. Где теперь красавицу искать, которая ему женой быть обещалась? Вернулся он в дом к диву и спрятал ключи опять к тому в ухо. Когда демон выспался, он отправился свои владения осматривать. По дому прошел, во двор заглянул, во дворец зашел, а там пусто. Див тут стал юношу звать: «Неси скорее крылья, которые у меня в крайней комнате хранятся». Сын бедняка сходил в ту комнату, про которую див говорил. Увидел там огромные крылья, попытался взять их, да ничего у него не вышло. Не под силу простому человеку крылья дива поднять. Пошел он к диву и сказал, что не смог принести такие большие и тяжелые крылья. Демон тогда сам пошел в дальнюю комнату, взял свои крылья, надел их и улетел ловить красавиц. Всех девушек обратно во дворец принес и дверь дворца закрыл на ключ. Когда закончил демон это дело, захотелось ему есть. Пошел он домой, наелся, напился и опять куда-то исчез. Юноша, как только хозяин за порог, сразу ко дворцу побежал. А там его знакомая красавица снова его кокушку подзывает: «Разве ты, молодец, домой не собираешься? Я бы собрался, да от этого дива так просто не убежишь, как видно», — отвечает ей юноша. «Послушай, батыр», — говорит ему девушка, — «ведь мы здесь не по своей воле. Унес меня и других девушек злой демон из родных домов, а все мы — дочери славных падишахов. Помоги нам убежать из дворца и обещай, что женишься на мне, и я скажу тебе, как вернуться домой побыстрее». «Я согласен вам помочь, красавица, но ведь вы опять убежите, как только я вас выпущу». «Не убежим», — пообещала юноша прекрасная пленница. «Сделай вот что. Когда див появится дома, ты с ним не разговаривай. Что бы он ни сказал, о чем бы ни спросил тебя, ты молчи, как воды в рот набрал. Будет тебе еду предлагать, а ты не отвечай. Станет спрашивать, скучаешь ли ты по дому, а ты и ухом не веди. И когда погулять позовет, молчи. Демон не любит, когда с ним не разговаривают. Он быстро устанет от твоего молчания и сделает все, что попросишь». Юноша сделал так, как посоветовала ему красавица. Трое суток он рта не открывал и ни одного словечка диву не сказал. Демон заволновался, сразу стал к юноше обращаться ласково. А когда див сказал, что сделает все, что бы юноша не попросил, тот произнес такие слова: «Увидел я у тебя во дворце, что в саду стоит, девицу-красавицу, и полюбил ее всем сердцем, жить без нее не могу. Прошу тебя, о великий див, разреши мне взять ее с собой и вернуться домой». Демон дал юноше свое согласие, но красавица предостерегла сына бедняка: «Нельзя диву на слово верить, батыр. Прежде чем меня отпустить, он станет тебя испытывать. В первую очередь он нас всех заколдует, и станем мы дюжиной каурых лошадок. А тебе див велит выбрать одну из нас. Ты потихоньку ходи и поглядывай, какая лошадь будет фыркать и корму не брать, та я и есть. После этого див сделает нас 12 горлицами, даст нам пшеницу клевать, а тебе скажет, чтобы ты меня нашел. Смотри внимательно. Какая горлица будет ворковать, а корм не клевать, это буду я. Тогда див снова превратит нас в девушек, но будем мы все на одно лицо. Когда он попросит тебя выбрать одну из нас, я махну платком». Каждое ее слово отпечаталось в сердце у юноши. На следующее утро страшный див привел его во дворец и сделал все так, как рассказывала красавица. Первым делом див заколдовал пленниц, и стали они лошадьми. А юноше див велел выбирать себе невесту. Молодой батыр указал диву на ту, что овса не ест. Тогда демон снова заколдовал девушек, и стали они горлицами. Юноша сказал диву, что ему нравится та птичка, которая воркует, а зерен не клюет. И в третий раз испытал див юношу, предложив ему найти свою ненаглядную из девушек, которых сделал неотличимыми друг от друга. Нашел сын бедняка свою красавицу, когда та платочком махнула. Пришлось демону выполнить обещание и отпустить юношу домой вместе с красавицей. Но прежде чем покинуть владение дива, девушка подарила жениху колечко золотое и три птичьих пера, сказав при этом: «Носи мое колечко на пальце и не снимай, а если снимешь, то не видать тебе меня больше. Перышки тоже при себе держи. Они тебя из любой беды выручат. Только сломаешь волшебное перышко, сразу помощник у тебя появится». Долго ли, коротко ли, после многих дней странствий приехали юноша и его невеста к родителям батыра. Батюшка и матушка глазам не верят. Сын, единственный пропавший, воротился живеханек, да еще и с красавицей-невестой. Тут свадьбу и сыграли. Стали жить батыр и дочь падишаха в своем доме. Только после свадьбы юноша позабыл, что красавица просила его кольцо золотое не снимать никогда. Положил он ее подарок в сундук под замок и не носит. Как-то раз пригласили юношу с женой в соседний дом в гости. Девушка в гости идти не захотела, и юноша пошел один. Соседи ждали, ждали его жену, да пошли сами ее звать. А та говорит: «Не могу я в гости идти, мне надеть нечего. Унес муж с собой ключ от сундука с нарядами моими. Пусть он мне этот ключ передаст, я платье красивое надену и приду». Юноша поверил ее словам, когда соседи вернулись и рассказали, почему его жена в гости идти отказывается, и послал ей ключи от сундука. Девушка достала из сундука колечко, которое юноше подарила во владениях дива, надела его и обернулась птичкой, да и вылетела в окно. Подлетела птичка к юноше и прощебетала перед тем, как совсем улететь: «Будешь скучать по мне, знай, улетела я к своим родителям в 30-е царство, там меня ищи». Долго горевал юноша, сильно тосковал по своей жене и решил все-таки отправиться на поиски красавицы жены. А путь до 30-го царства не близкий. Ни одну пару сапог истоптал батыр, пока дошел до царства, куда его ненаглядная улетела. Только вот к падишаху во дворец юношу не пустили. Стал он думать, как ему до жены добраться, и придумал. Надел он нищенские лохмотья и под окнами дворца просит у богатых баев милостыню ему подать. Девушка узнала его голос, поглядела в окно и приказала пустить его во дворец. Привели юношу к ней, а красавица ему на крышу дворца показывает, на которой 11 голов молодецких на кольях висят, и говорит: «Как думаешь, чьей-то голову, батыр? Ты меня от страшного демона спас, конечно, но я больше не желаю быть твоей женой. Будет твоя голова 12-й». Позвала дочь падишаха придворных и передала им свое решение. Уже было собрались придворные юношу на казнь вести, но один из них предложил сначала испытать бедняцкого сына. «Голову с плеч снять никогда не поздно. Если он задание наше не выполнит, мы ему голову отрубим. А вот если выполнит, отпустим. Согласились с ним другие придворные и придумали юноше такое испытание. Должен он за день спрятаться от них так, чтобы не смогли визири его отыскать. А если найдет, то голову отрубят и на крышу пристроят. Откуда было юноше знать, где в том царстве спрятаться можно? Пошел он, куда глаза повели. Добрался так до лесной чащи, присел на пенек отдохнуть, и выпало у него из-за пазухи волшебное перышко, подаренное ему когда-то невестой. Переломил юноша перо, и в тот же миг перед ним оказался лев и заговорил с юношей по-человечески. «Чем я могу помочь тебе, батыр? В чем причина твоей печали?» Рассказал юноша льву, что не знает, как спрятаться от визирей падишаха, а если он не спрячется, то и не жить ему. Лев раскрыл свою гигантскую пасть и велел юноше в ней прятаться. Так он и сделал, а лев скрылся в пещере, что была в заповедном ущелье. Долго придворные искали юношу, нигде не могли найти. Но было у них чудесное зеркало, которое показывало все, что скрыто. Увидели визири юношу в этом зеркале, а как его достать из пасти льва, не знают. Лев же отнес юношу на окраину города и там с ним простился. А сын бедняка вернулся во дворец. «Хорошо ты спрятался, батыр», — похвалили его придворные. «Только этого мало. Завтра еще раз спрячься. А если не получится, то висеть твоей удалой головушке на крыше дворца». Что делать? Пришлось юноше опять искать место укромное. Да только нигде он не мог найти такого. Пришел юноша на морское побережье, присел на песке передохнуть, а тут у него из кармана второе волшебное перышко выпало. Сломал сын бедняка перо пополам и увидел перед собой большую черепаху. Что случилось, молодец? Отчего батыр не весел, низко голову повесил? Заговорила черепаха человеческим голосом. Нечему мне радоваться, отвечает ей юноша. Не успею я уже спрятаться от придворных падишаха, и они меня казнят. Не горюй, сказала черепаха. «Прячься у меня во рту!» Залез юноша черепахе в рот, а та нырнула в воду и ушла на дно. Искали юношу придворные падишаха по всей округе, но следа его даже не отыскали. Позвали ведьму, в чудесное зеркало заглянули, ни ведьма, ни зеркало не помогли отыскать батыра. Пока они его искали, луна стала круглой, а потом опять превратилась в тонкий месяц. Тот юноша и вернулся во дворец. Да только дочь падишаха его ни видеть, ни слышать не желает. Снова придворных созвала, велит им юношу казнить. Говорят тогда придворные сыну бедняка: «Давай еще раз попробуем. Уж если на этот раз спрячешься хорошо, отпустим тебя. А если нет, сам виноват». Пришлось опять юноше на чужой стороне прятаться. Пошел он в горы и к вечеру добрался до горы, вершина которой скрывалась в облаке. Вспомнил юноша про третье перышко, нашел его в кармане и сломал. В тот же миг перед ним очутилась большая птица и стала парня про беду его расспрашивать. А когда он рассказал птице, что должен спрятаться от визирей падишаха, птица велела юноше сесть ей на спину и закрыть глаза. Послушался юноша птицу, зажмурился, и птица взлетела высоко над горой и унесла его далеко-далеко. Тем временем слуги падишаха, визири и воины искали юношу в городе и за городом. В лесу, в горах и на море хорошее вознаграждение обещала дочь падишаха тому, кто найдет батыра, но никто найти его не сумел. Прошел целый месяц, прежде чем юноша вернулся, только его во дворец опять не пустили. Затаил батыр обиду на бывшую жену. Дошел до речки и призадумался, как ему отомстить дочери падишаха. В это время на речку девушка пришла за водой. Девушка была красивая, и юноша невольно залюбовался ею. И она чужеземца приметила и спросила: «Зачем ты у реки сидишь, батыр?» Юноша рассказал ей всю свою историю и о том, что хочет бывшей жене отомстить, тоже рассказал. «Разве не знал ты, батыр, что дочерям падишаха нельзя верить?» — говорит ему красавица. «Знаю я, как тебе помочь. Я ведь во дворце служу». Юноша обрадовался и попросил девушку помочь ему. Служанка взяла бедняцкого сына и об землю его ударила. Он обернулся булавкой, и девушка его к себе на одежду прицепила. Подхватила красавица кувшины с водой, да и поспешила назад во дворец. Пришла девушка в комнату к дочери падишаха, сняла булавку и на пол уронила. Булавка обратно в юношу превратилась. Служанка увидела на стене меч, взяла его и подала батыру. Когда увидела бывшая жена меч, стала она у юноши прощения и пощады просить, обещать, что больше она его не тронет. Да только не поверил ей батыр, взмахнул мечом и убил коварную дочь падишаха. А потом отправился в покои визирей и всех их порубил саблей своей. Стал батыр правителем всего царства и взял себе в жены служанку, которая ему помогла. Сказывают, что и сейчас они там живы и счастливы.